Глава шестая. Елене Львовне было 16 лет, когда старшая сестра ее, Лидия, яркая звезда петербургского большого света 40-х годов, вышла замуж за Александра Григорьевича Рахманова, молодого неслужащего дворянина с опасной репутацией заграничного умника и красного. Так как мой отец пользовался своей репутацией не совсем незаслуженно, то вскоре после свадьбы ему пришлось надолго поселиться в деревне на положении, близком к ссылке. Из уездной глуши стали доходить к родным слухи о неладном житье молодых супругов. Моя мать, гордая, страстная женщина, кляла в своих письмах судьбу, связавшую ее неосмотрительным браком с неподходящим человеком. Она не уставала взводить на мужа разнообразные обвинения, и вот среди родни и друзей дома Алимовых начало слагаться представление об Александре Рахманове как о чудовище, вроде Рауля Синей Бороды. Он терзает жену непомерной ревностью, держит ее в заперти, препятствует ей в самых невинных развлечениях и так далее. Поэтому, когда года через три Елена Львовна ехала гостить к сестре, она смотрела на свое путешествие как на подвиг, мечтала облегчить своим приездом участь Лидии, доставить ей в своем лице подругу и наперсницу тяжелого семейного горя. Но вместо деспота мужа Елена Львовна, к крайнему своему удивлению, нашла в моем отце добродушного, кроткого, немного вялого человека, вполне покорного жене, глубоко несчастного в браке и все-таки не возроптавшего на свое несчастье. Вместо угнетенной жены нашла капризную самовластную женщину, в которой трудно было узнать прежнюю, живую, эксцентричную, вспыльчивую, но властную Лидию Алимову. В доме и именье шла полная неурядица. «Не раздражать барыню» было единственным твердым правилом в быту Рахмановых, и барыню точно не раздражали, угождая ей с рабской покорностью во всех ее выдумках и затеях. А выдумки часто выходили за пределы всякого разума и приличия. Рахмановская усадьба была каким-то постоялым двором для губернской молодежи. Гости не переводились в доме, дневали и ночевали, ели, пили, вели игру, ухаживали за красавицей и хозяйкой, которой, по-видимому, очень нравилось это бесшабашное житье. Странность семейного склада Рахмановых заставила Елену Львовну объясниться с зятем на чистоту. Она была возмущена и сильно горячилась. «Как вам не стыдно? Как вы допускаете и терпите такую сумятицу в своем быту? Что это? Равнодушие? Так нет же, вы любите Лидию. По вашему лицу видно, как вы страдаете». «Допускаю, терплю, потому что прекратить не в моей, да и не в ее воле», — возразил мой отец. «Как, я вас не понимаю? Подумайте, чем же кончится все это?» «А вот чем. Пройдет припадок разгула, и Лидия сама положит конец этому безобразию, впадет в покаянный стих, станет молиться по целым дням, плакать, истязать себя веригами. Какой припадок хуже, этот или покаянный, уж и не знаю, судите сами». «Боже мой, значит, Лидия душевно больная, к сожалению». «Это несомненно, Елена Львовна», — сознался отец и заплакал. Елену Львовну как громом ударило, она не могла не поверить. Душевно больные встречались почти в каждом поколении рода Алимовых, а Лидия была не без странности уже в детстве. Александр Григорьевич рассказал, как мог, историю недуга жены, созревшего в невольном провинциальном уединении. Однообразие жизни возбудило в молодой женщине жажду новых ощущений, заставило броситься, очертя голову, в омут первых представившихся незатейливых развлечений. Почти невольно она изменила мужу, раскаявшись, сама рассказала ему свой грех и молила о прощении. Опрощенная стала презирать мужа за великодушие, показавшееся ей либо отсутствием любви, либо неприличную для мужчины слабостью. Презирая мужа, ненавидя себя, она искала забвения то в разгульных пирушках, то в преувеличенно усердной молитве и чуть не аскетических подвигах. Сперва папа жестоко негодовал на жену, позорившую его имя, но мало-помалу убедился в полной непроизвольности ее поступков, примирился с роковым ударом, начал ее лечить, повез за границу, развлекал. О широкой жизни их в Париже ходили громкие легенды. В свои светлые промежутки мама блистала остроумием, образованием, о ней говорили как о выдающейся звездочке среди парижских ярких умов. Тогда-то и целовал ей руки Гейна, и проездом написал романс «Глинка». Но светлые промежутки видели только посторонние. А весь ужас припадков неизлечимой болезни падал свинцовую тяжестью на моего отца. Он нес эту тяжесть втихомолку, один-одинешенек, и впервые не вытерпел, поделился ею с Еленою Львовною. И вот вместе с ужасом пред его горьким признанием в душе Елены Львовны зародилась первая искра любви к моему отцу. Ей стало жаль нежного, честного сердца, истерзанного поруганную любовью, своим позором, горькую смесью презрения и сострадания к виновнице своего несчастья, все еще страстно любимой, вопреки всему, и, главное, состоянием полной безвыходности положения. Когда скончался мой дед, Лев Андреевич Алимов, папа назначен был опекуном Елены Львовны, и с тех пор она не расставалась с нашим домом. Мама немногим пережила дедушку. Отец, убитый потерей жены, словно обезумел и, равнодушный ко всему на свете, не жил, а вяло влачил едва сознательное существование. Уходу и заботам Елены Львовны папа был обязан своим возрождением. Тетя полюбила моего отца, неся целебную помощь его больному сердцу. Он полюбил ее, принимая ее сострадание. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Они объяснились. Вдовец от одной сестры. Папа не имел права жениться на другой. Тогда-то тетя Елена разбила свою жизнь коротким приговором. «Покоримся необходимости, нельзя идти против Бога». Напрасно папа доказывал, что закон можно обойти. Елена Львовна стояла на своем. «Что мне в том, если вы сделаете наш брак законным в глазах людей, когда он останется непризнанным церковью и нами самими? Но ведь церковь даст нам свое благословение, я найду священника». «Да я-то не приму благословения от священника, который способен обманывать свою церковь, подделывать ее обряды. Не возражайте, Александр Григорьевич. Вы не поймете меня. Вам все равно, верите ли вы в Бога и церковь. А для нас, Алимовых, наша вера, наша совесть. Раскаемся, Александр Григорьевич, и прочь от греха. Я не могу быть вашей женою». «А ничем другим не хочу быть. Гордость не позволяет. Простите меня». Папа отвечал упреками. «Вы не любите меня и никогда не любили. Вы просто развлекались от скуки платоническим романом. Вы обманули меня». Елена Львовна смертельно побледнела, но, слишком гордая для оправданий, повторила. «Я виновата, Александр Григорьевич. Простите меня». А в ночь после этого разговора над прудом нашего деревенского сада долго стояла темная женская фигура, и люди, и природа давно спали крепким сном, убаюканные теплой лаской светлой весенней ночи, а женщина, одинокая, неподвижная и безмолвная, все стояла, сурово глядя в темное ложе пруда. Слушала порывистый стук сердца в своей груди и думала, что это сердце разбито, и ей надо умереть. Но младенческий образ девочки-сиротки пролетел пред ее глазами и остановил ее в роковом шаге. Тетя Елена посвятила свою жизнь мне. Никогда после не напоминала она Александру Григорьевичу о былой заглушенной страсти. Что касается самого отца, все его попытки вернуться к вопросу неудавшейся любви разбивались о холодное молчание Елены Львовны. Года через два папа уже не делал попыток. Он привык видеть в Елене Львовне только добрую родственницу и, махнув рукою на недавнее прошлое, был уверен, разумеется, что и тетя поступила так же.